Глава 5. Лиса и ворон. 1. Вы и впрямь золотая монета. Я, Амуро-дасан из Киото, прошу удостоить меня поединка. Что отвечает Рикардо Дона, я не знаю. Надеюсь, Сёгун не пошлет меня к Мигеру выяснять это. Судя по тону варвара, его речь далека от вежливости. «Начинайте!» — велит Сёгун. Взмах веера. Амура выхватывает меч. Меч Рикардо Дона обнажен. Варвар держит оружие в вытянутой руке на уровне плеча. Острием он целится в глаза противника. Я впервые вижу такую позу, когда плечо, кисть и острие меча образуют прямую линию. По-моему, это адски неудобно. Ноги Рикардо Дона выпрямил и свел вместе. Носок правой устремлен в сторону Амуры. Это больше похоже на танец актера, исполняющего роль женщины, нежели на боевую изготовку самурая. Нет, не впервые, нет. Это может быть удобно. Да, я уже видел эту манеру боя. Вечер, дождь, буря, грязь. Перед рыбной лавкой торговца Акаю. Я в грязи. Банда Куро-бодзу. Хохот, насмешки. Мигеру с моими плетями. Ноги выпрямлены. Задники сандалий упираются друг в друга. Правая рука поднята на уровень плеча. Рукоять длинной плети выставлена вперед. Кончик смотрит в лицо бандиту. Я моргаю. Бандит превращается в Амуру-досана. «К отцу!» — ревет Амура и атакует без подготовки. Клинок Амуры рассекает воздух быстрее, чем я могу за ним уследить. Будь на месте варвара кто-то из самураев, он уже пал бы мертвым. Но меч Рикардо Дона слишком длинный, к тому же варвар все время двигается, не позволяя Амуре приблизиться на расстояние рубящего удара. Все, что попадает под меч самурая, это сверкающая полоса стали. Амура пытается обойти чужой меч тщетно. Всякий раз после того, как клинки сталкиваются, острие варварского оружия вновь смотрит в глаза Амуре. Имея меч лицо, он бы улыбался. У него есть причины для смеха. Я вижу, как сильно выщербилось лезвие клинка Амуры от резких столкновений с мечом Рикардо Дона. Сталь из Толедо. У этого прохвоста есть деньги на хорошее оружие. Меня можно избить, господин, но от этого у вас не появятся богатые рудники. «Безумец!» — слышу я. «Это Мигеру. Повинуясь моему приказу, он сидит на земле у левого края помоста». Согнулся в три погибели, чтобы даже верхушкой своего капюшона не оскорбить взор Сёгуна. «Безумец!» — повторяет Мигеру. «Я знаю, о ком он говорит». Амура кричит и падает. Только что он предпринял маневр, какой был бы хорош против копья, против длинного и узкого меча, этот маневр оказался вовсе не хорош. Выясняется, что оружие варвара обладает еще одним качеством, неприятным для соперника – гибкостью. Острие пронзило Амуре бедро. Амура пытается встать, не может. Сделав шаг вперед, варвар упирает клинок красный от крови в грудь Амуры. Смерть дрожит между ключицами самурая. Смерть без фукацу. Рикардо Дона смеется. Убирает меч, отступает. Можно ли услышать тишину? Я слышу. Самураи на площади молчат так, что становится страшно. Кажется, еще миг, и они кинутся на варвара всей толпой, сомнут, разорвут на части, не считаясь с потерями. Лишь присутствие Сёгуна и первого министра сдерживает их. «Я Сибато Кайдзи!» — взрывается тишина. «Прошу удостоить меня поединка! Я Хаяси Саданобу, прошу удостоить, я Йосида Сюдзо, поединка, я Атани Умака, прошу, я! Ивамото Камбун!» — произносит господин Фудзивара. «В этом гамме я слышу первого министра лишь потому, что он склонился к сёгуну. Мне холодно, я замерзаю. Рядом со мной сидит ледяная дева Юкиона. Дышит ли его светлость? Кажется, даже лицо сёгуна покрылось инеем. Один ли я такой? Всех на помосте знобит. Весна, день, солнце в небе. Все утрачивает значение, лишается тепла перед зимней стужей высочайшего гнева. Дать разрешение кому-то другому — это значит лишь прибавить нам позора. Я не уверен и в этом человеке, но больше мне некого предложить. Нет!» Сёгун шипит, сёгун взбешен. «Выставляйте всех, изъявивших желание, одного за другим. Он их убьет, ваша светлость. Пусть убивает. Варвар тоже не железный. А когда он утомится, мы выставим камбуна». «Война», — вспоминаю я. «Путь коварства и обмана. Одна победа против многих поражений. Одна сомнительная победа против многих несомненных поражений, ваша светлость. Не кажется ли вам, что такая стратегия?» «Есухира Кэзуа». Сёгун не слышит. Сёгун кричит на человека, которого здесь нет. Кричит так, словно рассчитывает, что его услышит. «О, Есухира, мерзавец! Как же ты подвел меня, негодный!» Мне ясно, чем грозит сенсею его отсутствие Фукугахаме. Боюсь, сёгун злопамятен. Праздник закончится? Нет, не так. Испорченный праздник закончится. Наступят суровые будни. Для сенсея они будут суровей обычного. «Если мне будет позволено...» Вмешиваюсь я и умолкаю. «Рейден-сан?» Сёгун отворачивается от первого министра. Смотрит на меня. «Говорите, я слушаю». «Я говорю». «Я не ошибся вас, Рейден-сан». Сёгун смеется. Сёгун доволен. «Вы и впрямь золотая монета». Так унизить варвара? Лишь самый изощренный разум мог придумать такую проделку. «Господин Фудзивара, вы слышите? Мы довольны дознавателем Рейденом. Мы очень им довольны. Что вам нужно для вашей затеи, Рейден-сан?» «Перерыв, ваша светлость. Небольшой перерыв». Сёгун взмахивает веером. Шум стихает. Веер хлопает меня по плечу. «Я предоставляю вам полную свободу действий». Второе. Дарема Домо из Ицумо. «Досточтимый Ферибу Доно». Я низко поклонился. «Я удостоен высокой чести передать вам подарок великого полководца, покорителя варваров». Сейчас это звучало насмешкой, но я решил не заострять внимание на опасных мелочах. Это два прекрасных меча работы Канезуми, одного из лучших мастеров нашей страны. Слова Мигеру еще звучали в моих ушах. «Из дерьма не выковать меч. Ваши кузнецы-мастера, им это удается». Думаете, я сердился на слугу? Ошибаетесь. Обидные, на первый взгляд, слова оказались искренней похвалой. Переводчик затарахтел на варварском наречии. Я был уверен, что на сей раз он не исказит ни словечка. Когда от точности перевода зависит твоя голова, вернее, живот, а вокруг умирают без фукацу, знание чужих языков становится идеальным. Мигеру я с собой не взял. «Ферибу Доно», — переводчик обернулся ко мне, — «благодарит его светлость за щедрый дар». Я шагнул вперед и протянул варвару мечи, заранее уложенные на предплечье моих рук. Поклонившись в ответ, Фейрибу Дона принял мечи, как подобает, подставив свои предплечья между моими. Я думал, что он что-нибудь сделает не так, но этот человек все делал правильно. Малый меч варвар сунул за пояс, а большой аккуратно извлек из ножен. На клинке сверкнуло солнце, я на миг ослеп. Когда я проморгался, то обнаружил, что варвар любуется подарком. На лице Фейрибу Дона читалось восхищение. Подлинное или притворное, не знаю. Я ждал. Ловушка была расставлена, он не мог пройти мимо. «Чем Фейрибу Дона?» — произнес переводчик, выслушав варвара. «Может отплатить его светлости за оказанную честь?» «Досточтимый Фейрибу Дона хочет доставить удовольствие великому господину? Нет ничего проще. Если Фейрибу Дона соблаговолит одолжить на краткий срок свой меч и кинжал, наш повелитель возрадуется, заверяю, что оружие будет возвращено в целости и сохранности». Пожилой варвар нахмурился. Он чуял подвох, но не понимал, в чем он состоит. Впрочем, как бы то ни было, отказаться он уже не мог. Фейрибу Дона сделает это с радостью. Я принял у ворона его меч и кинжал. Прошу уважаемого Фейрибу Дона, я говорю медленно, чтобы переводчик успевал за мной, подняться на помост. Место подле сёгуна уже приготовлено для него. Это большая честь, больше, чем подарок. Для ворона заранее припасли стул. Мне неизвестны обычаи варваров, но я предполагаю, что этому человеку будет трудно сидеть по-людски, на пятках, опустившись на колени. «Я Даремо Дома из Ицума». Самураи хохочут. Игра слов пришлась им по вкусу. Имя и место рождения нового бойца может значить как «никто никак из никогда», так и «всякий на самом деле из всегда». В зависимости от того, отрицает боец или спрашивает: «Прошу удостоить меня поединка». Густые брови Рикардо Дона сходятся на переносице, точь в точь, как у его старшего товарища. Тонкости речи варвару недоступны, но смех его злит. Я очень на это рассчитывал и оказался прав. Что бы ни вышло из моей затеи, смех над варваром и злость варвара — два слоя целительной мази на уязвленном самолюбии сёгуна. Похоже, Рикардо Дона понимает мой замысел. Лоб его разглаживается, а на губах возникает презрительная усмешка. «Хорошо», — соглашаюсь я, — «это ненадолго». Усмешка исчезает. Гримаса недоумения коверкает черты варвара. Надменно вскинув подбородок, он следит, как противник занимает место напротив него. Темно-лиловое кимоно без гербов. Черная накидка с капюшоном. Из-под капюшона на Рикардо Дона смотрит маска лисы-оборотня, белая с алыми разводами. Зубы лисы обнажены в усмешке, словно лиса-вор, укравший эту усмешку у варвара. В руках лисы меч и кинжал, одолженные у Фейрибу Дона. Рикардо Дона не боится. Он заинтригован, хоть и пытается это скрыть. «Мучо сабе лазорра», — кричит молодой варвар. «Перо мас сабе эль куэла томма». Переводчик тут как тут. «Много знает лиса, но ловец знает больше». «Надо запомнить», — отмечаю я. «Пригодится». Третье. «Берегись его, мальчик». Мне повезло. Сёгун оказался страстным любителем театрального искусства. Всякий раз, покидая столицу, он брал с собой малую труппу любимых актеров, чтобы те развлекали господина в минуты отдыха. У актеров нашлась подходящая маска. За одеждой дело тоже не стало. «Вы могли бы мне приказать, господин», — сказал Мигеру, выслушав меня. «К чему интересоваться, чего хочет презренный Каонай и чего он не хочет. Это будет бой Мигеру. Я понял, господин, возможно, насмерть. И это я понял, господин. Поэтому я не приказываю, а спрашиваю твоего согласия. А вот теперь я вас не понимаю, господин. За миг до того, как он продолжил, я догадался, что сейчас услышу. Гром и молния. Рейден-сан, Сёгун предоставил вам полную свободу действий, и что вы сделали? Выставили себя дураком? Нет, хуже, чем дураком. Допустим, я откажусь, задумчиво произнес Мигеру. Что тогда? Тогда я прикажу тебе, и ты подчинишься. Это я понял, господин, это я понял с самого начала. Извините мою тупость, но я не понимаю другого. Зачем спрашивать согласие, если в случае отказа вы намерены приказать, добиться своего силой? Я охрип, лишился голоса. Сёгун уже одобрил мою идею. Одобрил? Он пришел от нее в восторг. Побить варваров их же оружием? Это прекрасное решение в духе полководцев нашего славного прошлого. Моя благодарность, Рейден-сан, превзойдет самые смелые ваши ожидания. Когда же я объяснил, что Мигеру в прошлой жизни, прежде чем потерять лицо, убивал и не раз, а значит, он не скован ограничениями чистой земли, Сёгун захлопал в ладоши. Как мальчишка, честное слово. Нельзя так думать о великом полководце, покорителе варваров, но над своими мыслями я не властен. Отступать было поздно. Желание Мигеру не имело значения. Зачем же я его спросил? Кто здесь мальчишка, Сёгун или я? Чей язык торопится впереди здравого смысла? Кому сейчас стыдно и перед кем? Перед безликим слугой? Перед самим собой? Посмею ли я ослушаться? Мигеру размышлял вслух, делая вид, что не замечает моего смятения. Конечно, нет. Я буду сражаться. О, да, я буду сражаться по приказу. Каков слуга, таков и хозяин. Крикнул мне однажды некий забияка, желая оскорбить и затеять драку. Забияка был прав. Только я бы сказал иначе. Каков хозяин, таков и слуга. Мигеру, ты знаешь, куда следует бить. Ты тоже не промахиваешься. Я представил, как мой слуга выходит на площадку, как он сражается по приказу. У меня богатое воображение. Я все увидел будто воочию. Биться с Каонай – само по себе позор. Так или иначе, Рикардо Дона будет в проигрыше. Но если варвар победит без достойного сопротивления, Сёгун вряд ли останется доволен. Блестящая идея, господин. Все это время прохвост Мигеру следил за моим лицом. Так я в свое время требовал от него, чтобы он снял маску и наблюдал за его лицевой плотью. Пытался определить, врет он или говорит правду, грустит или злится. Я изучал Мигеру, Мигеру изучал меня. Ему было проще. Поражение или победа, Дон Рикардо в любом случае будет опозорен. Я имею в виду в глазах Сёгуна. Хорошо, я буду сражаться. По приказу? По своей воле. Я ждал, когда он назовет меня господином. Не дождался. Оружие. Мигеру попробовал на вкус забытое слово. Эспада и дага. Меч и кинжал. Жаль, что здесь нет оружия, к какому я привык. Разве что чудо. «Чудо?» — улыбнулся я и сдернул ткань с клинков Фирибудона. Мне не нужно было видеть лицевую плоть Мигеру, чтобы понять, что творится с моим слугой. На 5 ударов сердца он замер. Рыбьи глаза маски уставились на клинки. Пальцы коснулись рукояти меча и кинжала. Изумление, осознание, понимание. О да, он понял. Нет, я не про оружие, которым снабдил Мигеру до того, как заговорил с ним о схватке. Он понял иное. Выставляя его на бой, я делаю все возможное, чтобы Сёгун забыл об отсутствующем здесь сенсее Ясухиро. Разочарование будет искать выхода, а молодой Одда Кацунага мстителен не меньше, чем его предки. Безликим слугой я прикрывал убийцу безликих. Превосходные клинки. Пальцы Мигеру сжались крепче. Настоящая талецкая сталь. Видите волчью лапу? Это клеймо мастера. Он замолчал. Я не уходил, хотя мне и следовало торопиться. Моя жизнь — пустой звук, эхо в горах. Клинки шевельнулись. Солнце отразилось в полированном металле. Я мертвец. Что бы я ни натворил, меня нельзя наказать сильнее, чем я уже наказан. Мальчик, ты другое дело. Спросите меня, почему я не оскорбился из-за мальчика? Почему не обругал наглеца, не затаил зла? Спросите, и я вам не отвечу. Не знаю, а если знаю, так не скажу. Сёгун, милость этого парня переменчива, как погода в море. Полный штиль. В любой момент готовься к шторму. Берегись его, мальчик. Я сделаю, что смогу. Но я всего лишь слуга. У меня ничего нет, даже лица. Он был непочтителен к Сёгуну. Был непочтителен ко мне. «Да», — кивнул я, — «я буду осторожен». Я возвращался к помосту, но мне казалось, что я лежу в грязи у дома торговца Акаё. Меня хлестали струи дождя. Надо мной стоял Мигеру. Только вместо плетей он держал клинки из стали, клейменной волчьей лапой. Он сражался за меня. В эту грязь я швырнул себя сам. Четвертое. Куда положу глаз, туда положу и пулю. Лиса стоит, как до нее стоял Ивамото Камбун. Лисьи лапы висят вдоль тела. Камбун держал меч двумя руками, отчего меч приобретал сходство с огородной тяпкой. Лиса вооружена мечом и кинжалом. Корзинка из прутьев, в которую упакована рукоять кинжала, касается бедра лисы. Острие меча, одолженного старым вороном, чертит на земле неизвестные мне иероглифы. Движется только острие, слабо, еле заметно. Лиса не движется. Молодой ворон приседает, сгибая колени. Оба его крыла выставлены вперед. Ворон поворачивается к лисе боком, угрожает кинжалом. Крыло с мечом поднимается вверх над головой. Длинный клинок наискось перечеркивает пространство перед вороном. Приглашает лису, ну уже. Лиса неподвижна. Искусство боя парой стальных мечей, слышу я голос сенсея Ясухиро, утеряно. То, что сохранилось, недостоверно. То, что известно мне, скорее догадки и предположения. Теория без практики мертва. Лягушка в колодце не знает большого моря. Полагаю, сенсей отдал бы 10 лет жизни за то, чтобы рана не помешала ему присутствовать в Фукугахаме. Гнев сёгуна, мстительность сёгуна — это не устрашило бы сенсея. Но возможность увидеть не просто искусство боя двумя мечами, а чужое искусство в деревне, где нет фукацу. Там, где я вижу колодец, Ясухиро увидел бы море. Ворон срывается с места. Спорхнув, налетает на лису. Отскакивает, налетает вновь. Рубит, колет от плеча, от локтя. Крылья его стремительны. Клюв беспощаден. Расстояние между ним и лисой пульсирует, сокращаясь и удлиняясь, будто свежая рана. Звон, ляск. Всякий раз лиса делает шаг в сторону. Там, где я бы отступил, лиса идет по кругу. Воронья сталь пляшет, блестит, пытается войти в этот круг. Сталкивается с лисьей сталью, отступает. Лиса хлещет в ответ, как плетями, от локтя, от запястья. Ворон бронит сквозь зубы. Я знаю, что у воронов нет зубов. Я не знаю языка варваров, но у меня нет сомнений, что это брань. Черная одежда распорота в двух местах. К красному кресту, вышитому на костюме ворона, добавляется несколько линий, тоже красных. «Эль бастардо!» — каркает ворон. Лиса молчит. Я смотрю на зрителей. Ищу в толпе Ивамото Камбуна, моего безумного, беспощадного родича. Ага, вот он. Следит за поединком, весь внимание. Как зверь, почуявший чужой взгляд, поворачивает голову, встречается со мной глазами. Улыбается? Нет, показалось. Я забыт. Камбун вновь поглощен поединком. Неужели он понял, кто скрывается под маской лисы? «Инкребля!» — вскрикивает Фири Будона. Старшего варвара посадили рядом со мной. Видно, что он испытывает яркие переживания. Раскраснелся, подался всем телом вперед. Думаю, ему легче было бы там, на площадке для поединков, нежели здесь, на помосте. «Невероятно!» — переводит чиновник. Фири Будона продолжает что-то бормотать. «Он говорит...» Чиновник старается изо всех сил, что самурай в маске лисы сражается как человек высокого роста, с длинными ногами и руками. Внешне он вовсе не таков. Нельзя понять, откуда у него эти ухватки. Но, как ни странно, ему это удается. Если бы варвар не знал, что некий Идальго, некий самурай, пропал без вести и наверняка умер, он решил бы... Зря я отвлекся, пропустил важное. Ворон с лисой сошлись вплотную. Клинки скрещены в самом невозможном сочетании. Я вглядываюсь и не могу понять, что означает эта изысканная композиция. Что-то подобное было во время поединка Амуры с Хасакавой. Но там скрестились два клинка, а здесь их четыре. Знать бы, как ворон высвободился. Рукоятью кинжала он бьет лису в морду. Время выбрано неудачно. Способ тоже не слишком удачен. Лиса успевает отшатнуться, но кончик одного из прутьев корзинки цепляется за край маски. Рывок оставляет Мигеру без актерской личины. С дикой скоростью ворон отлетает назад. Впору поверить, что перед ним взорвали праздничную ракету серой и древесным углем. То, что не могло сделать оружие, сделала лицевая плоть Каунай. Ворон испуган. Ворон в ужасе. «Элесун лепрозо!» — вопит он. «Он прокаженный!» «Я не знаю, что делать. Вспороть себе живот?» Мигеру опускает оружие вниз. Стоит, как стоял в начале поединка. То, что заменяет ему лицо, бесстыдно обнажено в присутствии толпы самураев, первого министра Сёгуна. «Слышите?» — кричит Мигеру. «Этот человек говорит, что я прокаженный!» Гогот самураев служит ему ответом. Смеются все, даже Сёгун. «Он боится подхватить от меня эту заразу!» Гогот превращается в бурю. Многие хватаются за животы. «Сказать ему, как получают такую болезнь?» «Да!» — откликаются самураи. «Сказать! Только пусть выйдет из Фукугахамы. Здесь он не заразится!» «Это прекрасно!» Сёгун вытирает слезы платком. «Это чудесно! Такое унижение варвара! Рейден-сан, вы меня не разочаровали!» «Рейден-сан умен не по годам», — соглашается министр Фудзивара. «У моего господина острое зрение. Среди множества людей мой господин всегда примечает того, кто достоин возвышения». Сёгун недобро щурится. «Это так, мой дорогой Фудзивара. Я примечаю, а вы обходите этих людей почестями и должностями. Сколько раз я уже говорил вам об этом». Первый министр смущен, он кланяется и умолкает. Меж тем, Рикардо Доно уже оправился от потрясения. Он не понимает, что кричат ему самураи, но смех ясно говорит варвару: «Ты ошибся, это не проказа». «Что же это?» — читается во всей позе варвара. Мигеру что-то говорит Рикарду Дона. Оборачивается к помосту. Я объяснил ему. Это маска. Маска под маской. И снова маска. Никто не увидит больше моего настоящего лица. Кага, никто! Никто и никогда! Ага, никогда! Даже если сорвет с меня одну маску за другой. И знаете, что он ответил? Что? Вскипает толпа. Что же? Спрашивает Сёгун. Я вижу чудо. Безликий кумир самураев. Что это обет безумца? Наиглупейший из всех обетов. Ха! Дурной варвар. Пустая башка. Ему неведомо, как теряют лица. Даремо дома. Эй! «Никто никак! Просвети, болвана!» Зрители насмехаются. «О, насмешка понятна. Рикарду Дона без перевода. Чем платят за презрение?» Сталь из Тореду приходит в движение. Ворон отправляется в полет. Краткий миг лязга и скрежета. И вот клинки скрещены вновь. Но это длится недолго. Лязг возвращается, усиливается. Четыре полосы стали брызжут искрами. Три полосы. Меч Рикарду Дона выныривает из скрежещущего водоворота. Летит в толпу. Кто-то ловит меч, торжествуя поднимает над головой. Но никто не смотрит на удачливого самурая, не восхищается его ловкостью. Все взгляды прикованы к месту схватки. Варвар лежит на спине. Мигеру наступил на его руку, вооруженную кинжалом. Острие клинка безликого упирается варвару в ямочку между ключицами. Капюшон упал ниже. Лицевая плоть моего слуги почти не видна. «Дон де Понго эль Охо», — говорит Мигеру. «Понго ля балла». «Куда положу глаз, туда положу и пулю». «Я не понимаю». Рикардо Доно понимает.